Пойду-ка я прогуляюсь, решил Семен. На экспонаты погляжу. Давненько я в музеях не был, особенно в иномирных. Семен Владимирович еще раз потянулся, шумом выдохнул воздух, поводил плечами. Спина малость затекла от неудобной диванной спинки и неторопливо направился вдоль витрин стен, иногда переходя на другую сторону зала, к другим витринам. Вдруг чего интересного пропустит. А пропустить интересное было не мудрено. Все было интересным. Интересно и зачастую непонятно. Каждая витрина была чем-то вроде громадного окна. Окна то ли в иной мир, то ли в иную жизнь, из которой было выхвачено какое-то событие и остановлено, помещено за витрину. Изображение было объемным, пугающе натуральным, красочным. То, что Семен принял сначала за дежурную подсветку экспонатов, был их собственным освещением, присущим тому месту, откуда было изъято это событие. За одной из витрин, при свете, выбивающегося из окон многоэтажек пожарного пламени, шла уличная сеча. Плечистые ребята в закопченных самодельных латах наотмашь рубили длинными мечами лезущих к ним синерожих, полусгнивших зомби. У ребят были усталые недовольные лица. Чувствовалось, что махать мечами им уже давно надоело. Они бы лучше сходили пивка попить. У зомби на мордах было написано чувство глубокого удовлетворения, словно они не под мечи лезли, а за гуманитарной помощью давились. За другой витриной, на фоне каких-то ржавых труб и висящих цепей, крепкая тетка в грязной полувоенной форме в упор лупила из тяжелого автомата в черного зубастого ящера, присевшего на задние лапы. У тетки было очень хищное выражение лица. Покрытый слизью ящер был задумчив и грустен. Хотя от него во все стороны летели кровавые ошметки. Казалось, что ящер вот-вот недоуменно спросит. «А в чем, собственно говоря, дело? Чего вы ко мне пристали?» Семен перешел к следующему окну. Здесь не было чудовищ, мечей и автоматов. Здесь все было гораздо спокойней. Высокий, перепачканный бором гражданин в черном одеянии, очень похожий на гробовщика, деловито вколачивал большим молотком в грудь другому гражданину, лежавшему на медицинском столе, острые деревянные колышки. Лежавший гражданин был уже похож на ежика. Судя по всему, останавливаться на достигнутом человек в черном не собирался. К столу была пристроена бензиновая мотопила. На лице лежавшего было написано равнодушие и скука. Нечто в подобном роде находилось и за другими витринами. Везде кто-то кого-то убивал. Распинал, выворачивал наизнанку, делал бяку, короче говоря. «Очень похоже на музей восковых фигур», — заметил Семен, переходя от одной витрины к другой. «Как живые, честное слово. Так они, наверное, и есть живые», — предположил Мар. «Это же коридор воплощенных ужасов, которые материализованы и приостановлены теми, кто этот музей создал. Что-то вроде занормаливания, только явного, видимого». Помнится, где-то поблизости должен быть еще один смешной зал с картинками воплощенного секса, со всеми мыслимыми извращениями и с немыслимыми тоже. Хочешь на секс посмотреть? Чего на него глядеть? Отмахнулся Семен. В нем участвовать надо, а не смотреть. И без извращений. Можно и поучаствовать. Наверное. Медальон сам по себе качнулся на цепочке. Подозреваю, что если пролезть сквозь витрину, да хотя бы здесь, вон, видишь, где вампиры девицу кушают, то можно оказаться в том мире, куда залез. Хочешь к девице? Не хочу. Быстро ответил Семен, отшатываясь от окна, где пара клыкастых кровососов приставали к монашке, запертой в келье. Монашка отбивалась, чем могла. В глазу у одного из ночных гостей торчало серебряное распятие. Вид у поколоченного вампира был глупый и обиженный. Вот ты меня тогда прервал. «А я тебе интересную историю хотел рассказать», – посетовал Мар. «Про этот музей. Хочешь послушать?» «Валяй», – согласился Семен. «А я пока выставку погляжу. Интересно, они тут все обустроили. Занятно». И пошел дальше, от окна к окну. «Значит так». Медальон откашлялся. «Лето так 120 тому назад один крутой богатей из оловянного мира предложил моему тогдашнему хозяину за чморе работу». Несложную, но хорошо оплачиваемую. Надо было для того крутого выкрасть из старого заброшенного музея браслет. Как объяснил заказчик, браслет нужен был ему лично, для коллекции. Никакой иной ценности, кроме как коллекционной, тот браслет не представлял, по словам самого богатея. Я, конечно, сразу насторожился. Слишком уж все просто казалось. Музей заброшенный, охраны нет, опасности никакой. Чего же тогда профессиональному вору обращаться? Сам бы смотался и взял. Тем более, что пространственный адресок имелся. Заказчик его мне сразу со своего амулета перебросил, как только из-за чмора согласился идти на дело. Знаешь, это очень подозрительно. Когда адрес не говорят вслух, а напрямую сбрасывают в жетон. Я имею в виду обычные исполнительные жетоны, а не себя, естественно. Так, знаешь ли, поступают только тогда, когда не хотят афишировать место прибытия. Но слышать меня зачмор не мог, иначе я его в раз бы отговорил. Музей-то, судя по транспортному заклятию, находился в искристом мире. Надо сказать, что я и раньше слышал кое-какие байки о том, что внутри искристого мира вроде бы находится зачарованный музей, сработанный еще при древних магах, что весь этот мир, собственно говоря, и есть музей. От поверхности до самого нутра. Может, так оно и было на самом деле. Кто знает. У меня проверить те байки случая пока не было. В искристый мир давно уже никто не совался. И искать там ничего не искал. И долго не будут соваться и искать. Потому что на нем лежит проклятие. Наложенное еще в войну со слимперами. Хорошее такое проклятие. Мощное. До сих пор действует. Но наверху, не здесь. Кстати, из-за проклятия он и получил свое прозвище – Искристый. Говорят, что там наверху, на поверхности, все искрится и переливается, особенно днем. Дома, деревья, люди, вернее статуи, людей там больше нет. А те, кто случайно попадает в Искристый мир, сразу же убираются обратно. Там замерзают ровно через 3 минуты, будь ты хоть в 2 шубах и с грелками под мышками. Изнутри замерзают. Такое вот морозильное колдовство. Итак, получили мы описание браслета, который надо было найти, и адрес. Богатей, кстати, предупредил, что музей большой. Поискать браслетик надо будет, но не объяснил, насколько большой. Сам, наверное, толком не знал. Зачмора, хоть и обалдуй был, но не дурак. Подготовился к экспедиции как следует. Пищевые и лекарственные заклятия в меня упаковал. Выпивкой и табачком запаса. Хотел было оружие прикупить, да передумал. Не положено вору с оружием-то. Жалел потом очень об этом. Но это уже после было. И вот отправился он в музей. Прибыл, кстати, аккуратно то место, где недавно оказались и мы с Барли. Где-то там под диванчиками до сих пор зачморовые окурки должны валяться. Лазили мы по этому музею около недели. Но это не срок, если учесть, что музей оказался многоуровневым, и каждый его уровень разбит на 1000 залов. Мы, в общем-то, далеко от места прибытия не удалялись. Заказчик предупредил, что браслетик должен быть где-то поблизости, на экспонате. Ох, и повидал я здесь всяких чудес. Ох, и навпечатлялся. Музей еще тот оказался, знаешь ли. Все тут есть. Вседисковый музей, короче говоря. Все миры представлены. И редкими вещами, и музыкой, и наукой, и воплощенными чувствами-фантазиями, и самими жителями. Вот с одного такого жителя зачмора браслетик и снял. Хе-хе. Залов 15 отсюда, в южном направлении. Есть место, где за стеклами всяческого народу страсть сколько понаставлена. В самых живописных позах и нарядах. По-моему, представители всех наций из всех миров. Каждой твари по паре. По мужику и по бабе. Только чужих я там не видел. Их ни с кем не спутаешь. Не было там ни головастых коротышек, ни их физических продолжений. Здоровенных, тупорылых амбалов. Чего удивляешься? А, ты же только мозгляка видел, а я и забыл. Альфу этого, которого в камень обратил. Каждый чужой един в 2 телах одновременно. Мозг в хилом тельце гуляет, а его физическая сила следом за ним бродит, как медведь на привязи. Тебе тогда крепко повезло, что мозгляка быстро уделал, а то бы он своего амбала обязательно на тебя натравил бы. Значит, нашли мы то место с живописным народом. Здоровенный такой зал. Конца и края не видно, а по стенам ниши, а в нишах люди. То ли натуральные человеки, но специально заторможенные, то ли чучевые экспонаты, то ли просто объемные изображения. Кто их поймет? особняком в самом центре зала. На низком постаменте стоял весьма примечательный экспонат – громадный мужик